Часть третья. «Я не хочу, чтобы она знала. Пусть думает, что я на всю жизнь останусь таким». Конечно, я была удивлена, но пообещала никому ничего не говорить. «Вы хорошая девушка», — снова заговорил он. «Вы ничего не слышали о смерти моего сына?» Я ответила, что нет, и что это не мое дело. Потом он спросил: «Бывает ли миссис Артрим на кухне, когда я готовлю ему еду?» Я ответила, что случается. Тогда он попросил меня: «Никогда не позволяйте ей готовить мне еду и не оставляйте ее одну на кухне». «Вы боитесь, что вас отравят?» — спросила я. «Я больше боюсь того, что она вскоре подсунет мне наркотики, чем яд, особенно если подсыплет мне их на ночь». Он не договорил и больше не произнес ни слова тогда. «И вы согласились выполнить его просьбу?» Она кивнула. «А что с автомобилем?» — спросил Селби. «Я думала об этом. У меня есть приятель, который работает автомехаником. Я осторожно расспросила его, можно ли подстроить аварию. И он рассказал, как это можно сделать. Я забыла, как называется эта деталь, но с помощью вывода ее из строя можно устроить аварию». «Мисс Сакс, вы понимаете, что рассказанное вами не является доказательством?» «Понимаю, но если бы вы могли понять гнетущую обстановку этого дома, что-то должно случиться. Я уверена, Рита собирается убить его». «А вы не думаете, что может произойти обратное?» «Нет, он хороший человек. Он и мухи не обидит, но и не такой дурак, как она думает. Если бы он мог ходить, то был бы сильнее ее. Мистер Артрим высокий, широкоплечий. Присмотритесь к нему внимательно. Он выглядит не старше нее и физически вполне в форме». «Рад, что вы мне сообщили все это», — поблагодарил Селби. «Я буду обо всем молчать. Если что-либо вам покажется подозрительным, обязательно дайте мне знать. А что вам известно насчет того голого бродяги? Вы его видели?» «Да». «Где?» «Он проходил под моим окном, в футах 40. «И вы хорошо его разглядели?» «Не очень, но я заметила тогда, что на нем не было одежды». «Это очень важно», — сказал Селби. «За ним кто-то следил? Вы видели кого-нибудь поблизости от него?» «Ни души». «И что вы сделали?» «Я собиралась позвонить в полицию, но в этот момент меня вызвала миссис Артрим. Я накинула платье и пошла наверх. Она не могла уснуть и сидела у окна. Возможно, увидела того бродягу, как и я». «А вы почему не спали?» «Не знаю, мне показалось, что я услышала какой-то шум. Проснулась и потом уже не могла уснуть. У меня все время было странное чувство, что что-то произошло». «Что вы можете рассказать о характере такого шума в доме?» «Я только знаю, что именно он меня разбудил». «Ваша комната на первом этаже?» «Да». «И сразу после того, как вы увидели бродягу, миссис Артрим позвонила вам?» «Да». «А где был в это время Фрэнк Артрим, знаете?» «Да, он спал. Его спальня рядом со мной. Он принимает снотворное. Но когда пришла полиция, он проснулся и стал звонить и бить по полу палкой, которая всегда стоит около его постели. Миссис Артрим была на грани истерики. Я пыталась успокоить ее, затем пошла к мистеру Артриму и объяснила ему, почему не смогла прийти сразу». «Как он воспринял это?» «Но это ему не понравилось. Он сказал, что я должна всегда сразу по первому зову приходить к нему. Я рассказала о шуме, бродяге, визите полиции, об истерике миссис Артрим. А он?» «Говорил, что нечего было, мол, ее успокаивать. Потом начал задавать вопросы о бродяге. Я ответила, что ничего о нем не знаю, что видела, как он совершенно обнаженный проходил мимо окна. Он успокоился». «Вы уверены, что на нем не было одежды?» — спросил он. «Конечно, я была уверена». Он улыбнулся. «Ну, идите к Рите и успокойте ее», — сказал он. «Вот и все». «Вы слышали выстрел?» «Да, конечно». «Он раздался задолго до прибытия полиции?» «Я думаю, они уже ехали к нам, когда это произошло». «Где вы были в это время?» «У себя в комнате». Сразу же после выстрела миссис Артрим позвала меня. У нее была истерика. Ну, не совсем истерика, но она почему-то очень сильно нервничала. Потом проснулся ее свекор? Да, и начал стучать. «Хорошо, мисс Сакс, вы правильно сделали, что пришли ко мне. Не хочу преуменьшать значение того, что вы мне сказали, и ценю это. Но учтите, что у людей, потерявших память, могут быть странные идеи. Мистер Артрим, возможно, напрасно думает, что миссис Артрим пытается подсунуть ему наркотики». Эллен Сакс ничего не сказала, но ее молчание было красноречивее всяких слов. «Хорошо, что вы пришли ко мне», — повторил Селби. «Это все, что вы могли сделать. Вы выполнили свой долг. Я расследую это дело, и пока лучше никому ничего не говорить». «Разумеется». «Обвинение в убийстве — дело очень серьезное». «Конечно, но я верю, что все было именно так, как я говорю. Это обстановка в доме и все». «Понимаю», — перебил ее Селби. «И обязательно займусь этим. А вы тем временем должны вести себя так, чтобы никто не заподозрил, что вы что-то знаете или о чем-то догадываетесь. Главное, ни слова обо мне. Возвращайтесь домой и не волнуйтесь». «Очень трудно жить в доме, когда знаешь, что там что-то замышляется. Запомните мои слова, мистер Селби. Она собирается убить его. Она убила своего мужа и убьет свекра». «Если вы заметите еще что-нибудь странное, обязательно дайте знать». Когда она ушла, Селби позвонил Брэндону. «Рекс, ты узнал что-нибудь у Артримов?» «Ничего особенного. Сиделка и миссис Артрим видели обнаженного человека. Они и позвонили в полицию. Полиция приехала через 10 минут после звонка». «Где была сиделка, когда прибыла полиция?» «Наверху у миссис Артрим, у которой началась истерика». «А где находился Артрим?» «Внизу, барабанил палкой по полу. Он, по-моему, чуть с ума не сошел, потому что никто не обращал на его стук внимания. Он сказал, что сиделку наняли для него, а не для его снохи. Кстати, он никогда не называет ее снохой. Он потерял память в автомобильной катастрофе и повторяет то, что говорят ему другие. Очевидно, это родство не доставляет ему большой радости. Интересно, есть ли какая-нибудь связь между этим бродягой, фактом приобретения каром здесь дома, и Ритой Артрим?» — задумчиво произнес Селби. «Ты не думаешь, что она как-то связана с А.Б. Карром?» — спросил шериф. «Не знаю», — ответил Селби. «Но, очевидно, не надо забывать и о такой вероятности. Кстати, Отто Ларкин вечером заходил к Карру. И что же? Единственный вывод, который я сделал, когда он вернулся, что он стал меньше ростом. Он тяжело дышал и хвастался, что разговаривал с городским адвокатом. Рекс, ты можешь сделать так, чтобы Карр все время был под наблюдением?» «С какой целью?» «Полагаю, что Пит Рибер выйдет с ним на связь». «Хорошо, я могу присмотреть за ним. Надо еще связаться с лос-анджелесскими властями, они же ищут Рибера». «Хорошо, Рекс, организуй это. Может, что-нибудь и получится». «Ладно, сделаю». «Да, Рекс, ты не пробовал примерить одежду на труп?» «Пробовали у коронера. Полностью подходит. Пулевое отверстие в пиджаке и рана на теле тоже совпадают. И еще одно, Дуг. Они до сих пор не могут с уверенностью сказать, какая же пуля была первой. Вторая вошла параллельно первой. И каждая была смертельна. Но какая оборвала его жизнь, коронер сказать не может. Поэтому заявления миссис Артрим и сиделки приобретают особое значение. Они видели, что этот человек ходил обнаженным возле их дома до того, как раздался выстрел. Следовательно, роковой выстрел был произведен в него уже раздетого. Впоследствии кто-то натянул на труп одежду, выстрелил еще раз, потом снял ее и подбросил в машину, чтобы обратить на это внимание властей. Мне кажется, что все это сделано для того, чтобы заставить нас думать, будто роковой выстрел был произведен в Одетова. И если ты спросишь меня, я скажу, что есть только один человек, который мог бы придумать такой хитроумный план. Ты понял меня?» «Да», — ответил Селби. «От этого дела и у меня уже болит голова. Я хочу немного отдохнуть, собраться с мыслями, а потом встречусь с Карром». «Хорошо», — согласился Брэндон, — «но будь осторожен. Не позволяй ему воспользоваться нашим незнанием деталей, Дуг. Если он действительно замешан в этом деле, это свяжет нам руки». «Окей, Рекс. И еще. Займись, пожалуйста, обстоятельствами смерти Джеймса Артрима. Покопай, может, что-нибудь и найдешь». «Прямо сейчас?» «Да. Это может нам пригодиться». «Учти, что Рита Артрим и сиделка Эллен Сакс — две важнейшие свидетельницы. Если Карр повлияет на них и узнает что-нибудь, что сможет использовать в своих интересах, он заставит нас плясать под свою дудку». «Хорошо, Дуг, я все сделаю. Доброй ночи. Отдыхай, наконец». «Попробую», — ответил Селби и положил трубку. Глава шестая. Отто Ларкин сидел в кабинете Фрэнка Грирсона, редактора Блейд. Грирсон, широкоплечий седовласый мужчина лет 60, прищурившись, смотрел на начальника полиции. «Вы просто дурак, Ларкин», — сказал он. Ларкин покраснел. «Послушайте сначала, что я вам скажу, а уж потом выскажите свое мнение», — продолжал Грирсон. «Давайте», — махнул рукой Ларкин и закурил. Грирсон говорил тихо, полушепотом. «А.Б. Карр умнее всех юристов нашего округа вместе взятых», — начал он. «И свои способности продает за большие деньги. Если Селби умен так же, как он, дела плохи». «Почему?» «Он занимается этим расследованием. Никто, кроме Карра, не мог бы придумать этот трюк с двумя пулями, я просто уверен. Вы же знаете, Ларкин, что суду нужны доказательства. Надо представить обе пули, пистолеты, из которых стреляли. А главное, найти человека, совершившего это преступление». «А при чем здесь я?» — недоумевал Ларкин. «А при том, что вы достаточно известны. Вы пустой и тщеславный человек, Ларкин. К тому же глупый и упрямый. Селби и Рекс Брэндон знают, как надо работать. В газете мы написали о том, что им повезло. Но это для других, а не для нас. Они, конечно же, знают свое дело. Дальше. Это убийство совершено в черте города. Стало быть, на подведомственной вам территории. Вы должны показать себя с лучшей стороны и убедить людей, что вы чего-то стоите. Я-то, может быть, и стою. А вот вы обманываете город и забываете, что есть другая газета, которая будет рада». «Заткнись, дурак!» — оборвал его Грирсон. Потом спохватился. «Я пытаюсь вас спасти». «Спасибо. Я сам в состоянии это сделать». «Вы как ребенок. Карр в 10 раз умнее, чем Селби и Брэндон. А Селби в 10 раз умнее вас. Слушайте меня, и все будет в порядке. Не отстраняйтесь от этого дела, и через пару суток вы будете на высоте. Но помните, падая, можно и шею сломать, а это уже будет нашим крахом». «Полагаю, что и вы в 10 раз умнее Карра», — с сарказмом ставил Ларкин. «Не обманывайтесь, Ларкин», — заметил Грирсон. «Я знаю свои недостатки и достоинства, и поэтому умнее вас, а вы своих недостатков не знаете. Вы пытаетесь обмануть себя, уверяя, что у вас их нет. Вы ходили к Карру. Ну и что вам это дало?» «Не так много, но я еще не все довел до конца. Слушайте, Ларкин, моя газета вас поддерживает. У нас существует политическая организация, которая действует в округе 15 лет. К примеру, Сэм Роупер, окружной прокурор, отнесся к делу небрежно. Шериф был нечестен. Я пригласил их и сказал, что если они дальше будут продолжать в том же духе, мы их уберем. Вы, так сказать, никому не сможете. Они вас не послушают. Что же делать? Сейчас Селби и Брэндон вытащили счастливый билет. Они на коне». Грирсон замолчал, чтобы убедиться, что его слова возымели действие. Затем, усмехнувшись, продолжал. «Но они долго не продержатся в своих креслах, потому что не политики. За ними не стоит политическая сила. Они подняли свой авторитет, когда шла борьба со старыми порядками, поддерживая новых людей, умных и энергичных. Но не все последовали их примеру. Пока Селби и Брэндон у власти, остальные вынуждены держаться в стороне. Что все это значит для меня?» «Постарайтесь быть дипломатом. Будьте спокойнее. Действуйте заодно с Селби и Брэндоном. Вы работаете против другой политической организации. Вы часть нашей партии». «Я никогда не отрицал этого», — произнес Ларкин. «Они популярны, поэтому я и стараюсь сотрудничать с ними». «Это хорошо», — кивнул Грирсон. «Но их не обманешь. И никого не обманешь». «Что вы конкретно хотите от меня? Чтобы я позволил им отпихнуть себя в сторону, когда появляются такие шансы?» «Они занимаются делом, и я сотрудничаю с ними». Ларкин сердито повысил голос. «Если они полезут против меня, я смогу сам обратиться к руководству». «Не стоит ставить точки над «и», — сказал Грирсон хриплым полушепотом. «Послушайте, Ларкин. У вас не хватит ума решить это дело. Это вам не карточная игра. А Кар не мог проделать все сам». «Почему же нет? Он ведь такой умник». «Вам не понять», — заявил Грирсон. «И я с самого начала пытаюсь объяснить вам это. Закон есть закон. Обвинение однозначно обязано доказать виновность человека. Защита должна представить все возможные сомнения. И Кар уже сделал это». «Вы имеете в виду вторую пулю?» «Да, конечно». Ларкин нервно курил сигару. Грирсон, не мигая, смотрел на него. «Что вы от меня хотите?» — недовольно спросил Ларкин. «Мы должны действовать быстро. Мы разрешим вам схватить преступника и передать его в руки прокурора. Вы удостоитесь чести поимки злодея. Потом прокурор изобличит его. В газетах будут опубликованы ваши фотографии. Не забудем и прокурора. Мы напишем о трудностях этого дела, скажем о заслугах Селби. Мы будем говорить о его смелости и хорошей работе. А потом втопчем его в грязь». «Каким образом?» — спросил Ларкин. Грирсон зловеще улыбнулся. «Это будет результатом пропаганды, которую мы развернем», — сказал он. «Мы убедим избирателей, что Селби смог этого добиться только после того, как вы арестовали человека. Если его осудят, мы преподнесем это дело как самое обычное, где доказательства были подобраны так тщательно, что самому Селби нечего было и сказать. Если же он не будет осужден, мы...» Глаза Ларкина засветились надеждой. «Тогда вы все свалите на него». Грирсон покачал головой. «Вы ничего не поняли, Ларкин. Если его не осудят, мы будем придерживаться того же мнения. Но нашим подписчикам это не понравится. Кар точно замешан в этом деле. Он не выкрутится. Селби — уроженец этих мест. Мы перестанем враждовать и объединимся против чужаков. Селби не в нашей партии. Мы голосуем против него. Но он наш окружной прокурор, и поэтому гордость графства Мэдисона. Он для нас все же лучше любого чужака. Лучше А.Б. Карра. Запомните мои слова. В конце судебного процесса мы сообщим примерно следующее. Люди, которые говорят, что клиент Карра был оправдан потому, что у Дугласа Селби, нашего молодого прокурора, оказалось недостаточно опыта. Графство Мэдисон – самое благополучное. Дуг Селби – один из наших представителей. Конечно, он молод, но все эти годы проявлял отличное знание дела. Причина, по которой был осужден этот человек, в том, что некоторые обстоятельства вышли из-под его контроля. Откуда он мог знать, что Карр, блестящий адвокат по уголовным делам, выскажет сомнения в истинности происшедшего? Что перекрестный допрос Карра спутает показания медицинского эксперта, который не сможет точно сказать, какая из двух пуль оказалась смертельной? «Я вас понял», — вздохнул Ларкин. «Ну и прекрасно. Вы привезете убийцу и передадите его в руки Селби». «Я поймаю его», — уверенно произнес Ларкин. «Но сказать легче, чем сделать». «Слушайте», — обратился к нему Грирсон, — «человек, чьи отпечатки пальцев были на пистолете, тот, которого они искали». «Ну?» «Это Питер Рибер. Вы поймали и отпустили его до того, как узнали, что он им нужен». «Я не читаю мысли на расстоянии». «Конечно, у него взяли отпечатки. Если бы его немного подержали...» «Заткнитесь», — перебил Грирсон. «Я не осуждаю вас, а просто говорю, что он тот человек, который им нужен. Карр раньше уже защищал его. Когда Пит Рибер попадет в тюрьму, он непременно захочет видеть Карра». «Но совсем не обязательно, что его захочет видеть Карр», — сказал Ларкин. «Вы недооцениваете Карра», — печально покачал головой Грирсон. «Что вы имеете в виду?» «Карр сам замешан в этом деле. Он захочет выкрутиться. Пита Рибера нет. Помните об этом. Вы не сможете обвинить этого человека в убийстве второй раз. После того, как он пытался сделать это и его оправдали, это будет рискованно». «Что рискованно? О чем вы говорите?» — спросил Ларкин. «Кто захочет обвинить его второй раз? Вы же видели, как поступает Карр. Он все делает не своими руками. Им нужен Рибер. Ставлю 10-1, что Карр уже позаботился, чтобы Рибер попал к ним в ближайшие 24 часа. После того, как они его получат, он обратится в суд. И Карр сделает все, чтобы оправдать Рибера. После того, как его оправдают, он исчезнет. А Карр подсунет доказательства виновности Рибера. Доказательства изобличат Рибера в убийстве, но его уже не будет. И Карр посмеется над всеми. Они не смогут опять обвинить Рибера, потому что он был недавно оправдан. Я допускаю мысль, что Рибер может даже сделать признание». «Вы слишком верите в способности Карра», — сказал Ларкин. «Да, верю». После недолгого молчания Ларкин заговорил снова. «Вы думаете, что Карр заинтересован в том, чтобы они нашли Рибера?» «Да». «А в чем будет состоять моя роль?» «Они попытались скрыть эти отпечатки. Я нашел их. Мы дали экстренный выпуск. Отто Ларкин обнаружил отпечатки на пистолете. После этого Карр позвонит по телефону, сядет в машину и поедет в город. Думаю, он отправится в контору и пригласит к себе Рибера. Скорее всего, так и будет». «Откуда вам все это известно?» — удивился Ларкин. «Потому что я кое-что знаю о Карре». Он усмехнулся. «И потом, в телефонной сети существует утечка». «Продолжайте». Рекс Брэндон звонил в лос-анджелесскую полицию с просьбой проследить за Карром. «У них есть фото и описание Пита Рибера. Если Рибер объявится, его арестуют». «Ну и что же?» «Вы еще не поняли? Они посадят Рибера в городскую тюрьму и обвинят в воровстве, а графство Мэдисон предъявляет ему обвинение в убийстве. Они позвонят шерифу. Шериф и прокурор сообщат Сильвии Мартин. Тройка направится в город за Рибером. Вы прочтете все это в Кларион». Ларкин быстро заморгал. «Теперь вам надо наблюдать за домом Карра», — сказал Грирсон. «Только так, чтобы Селби и Брэндон об этом не знали. Карр сядет в машину и поедет в город. Вы должны сделать то же самое. Отправляйтесь прямо в управление и скажите, что приехали из Мэдисона, что вам нужен помощник для поимки преступника, который должен явиться в контору Карра. Они вам сообщат, что Карра уже взяли под наблюдение. Вы останетесь там и будете курить. А как только приведут Рибера, вам сообщат. Вы скажете, что забираете его в Мэдисон, арестуете его за убийство и привезете сюда. Блейд даст экстренный выпуск, где все прочтут. Отто Ларкин ловит убийцу. Начальник полиции опередил окружного прокурора. А потом... Потом все будет в порядке. Вы нашли преступника и передали его в прокуратуру. Вы будете идти по Мейн-стрит, и все будут приветствовать вас. Вот и все, что вам надо сделать. Убийство произошло в городе. Вы нашли злодея и потратили на все дело 36 часов. Что вам еще нужно? Ларкин на мгновение задумался, потом вскочил на ноги. Ничего. Глава 7. Дуг Селби до 10 часов просидел в кабинете. Потом выключил свет, выбил пепел из трубки, опустил шторы на окнах и собрался идти домой. Когда он подошел к двери, внезапно раздался телефонный звонок. Здание прокуратуры имело отдельный распределительный щит, но ночью прокуратуру подключали к линии службы шерифа. Селби не любил поздние телефонные звонки. К тому же у шерифа всегда есть дежурный, который может ответить. А если случится что-то важное, шериф сообщит ему. Он стоял около двери и хмуро смотрел на телефон. Телефон продолжал звонить. Наконец он снял трубку. «Это мистер Селби, окружной прокурор?» — спросил женский голос. «Да». «Мистер Селби, я могу сейчас вас увидеть?» «Кто это говорит?» «Это снова миссис Фермал». «Где вы находитесь?» «В городе, в кондитерском магазине. Если вы задержитесь у себя, я приду. Я звонила в 2-3 места, пытаясь вас разыскать. Мне сказали, что вы у себя». «Я вас жду, миссис Фермал. Дверь будет заперта, но я подожду вас». Он положил трубку, осторожно выглянул из-за штор, потом быстро спустился вниз и стал ждать у входа. С грохотом подъехал старомодный автомобиль миссис Фермал. Селби наблюдал, как женщина ставит машину на стоянку. Потом она захлопнула дверцу машины и решительно направилась к зданию прокуратуры. Селби открыл дверь и впустил миссис Фермал. «Добрый вечер, миссис Фермал». «Мы будем разговаривать здесь?» — спросила она, тяжело переводя дух. «Лучше поднимемся в кабинет». Пройдя коридор, они зашли в кабинет Селби. Он усадил ее в кресло напротив своего стола и сел сам. «Что случилось, миссис Фермал? Вы выбрали такое позднее время и так возбуждены?» «Да, вы, наверное, уже забыли обо мне, а я помню о вас». Селби ждал. Она улыбнулась, помолчала, потом вдруг спросила. «Который час?» 11:15, — ответил Селби, взглянув на часы. «Я тороплюсь», — сказала она. «Вы честный человек, искренний. Вы много сделали для меня и моего мальчика». «Я пытаюсь быть честным, миссис Фермал. Я делаю все от меня зависящее». «Да, чтобы всем было хорошо». «Да, это так. Но зачем вы хотели меня видеть?» «Если узнают о моем визите к вам, я потеряю работу», — ответила она. «Я никому не скажу». «Кар дома кого-то скрывает». «Держит в заперти?» — спросил Селби. «В качестве пленника?» «Не думаю». «Откуда вы знаете, что он кого-то скрывает?» «В некоторые комнаты он никому не разрешает заходить». «Понятно». «Иногда, когда он на работе, я ношу туда еду. Конечно, по договоренности с ним». «Вы хотите сказать, что готовите пищу не только для хозяина, но и еще для кого-то?» «Да». «Для кого же?» «Не знаю, но последние несколько дней я приношу все в кабинет. Кар говорит, что очень голоден и ест вдвое больше, чем раньше». «А разве вы не делаете уборку в его кабинете?» «Я убираю две комнаты, одна из них возле ванной. Она всегда заперта. Он сказал, чтобы я не заходила туда. Пару раз я слышала там какое-то движение». «Этот человек и сейчас там?» «Нет, сейчас комната открыта». «Открыта?» — изумленно переспросил Селби, пытаясь привести в порядок мысли. «Да, Начальник полиции вечером заходил к нам. Он захотел заглянуть и в дом. Кар посмеялся над ним, сказав, чтобы тот сначала принес ордер, и пригрозил, что подаст на Ларкина в суд за незаконные действия. «И что сделал начальник полиции?» — спросил Селби. Попытался пустить ему пыль в глаза, но ничего из этого не вышло. Кар издевался над ним, и он ушел ни с чем. После этого Кар пошел и открыл ту запертую дверь? Не совсем. Он сказал, что пойдет поработает в кабинет. Потом зазвонил телефон. Говорил он мало, а повесив трубку, заявил, что, возможно, останется ночевать в городе. Дверь была не заперта? Да. После его ухода я пошла в кабинет, чтобы выбросить окурки из пепельницы. Вы всегда убираете кабинет после его ухода? Да. Когда он работает, то не любит, чтобы ему мешали. Как правило, он сидит до 5-6 часов, а иногда до 2 часов ночи. А убирать я могу лишь после его ухода. «Ночью вы слышали выстрел?» — спросил Селби. «Нет, я крепко сплю». «А Кар слышал?» «Он сказал, что не слышал». «Вы верите в это?» «Не знаю. Я повторила вам то, что он сказал». «Значит, вы пошли убирать кабинет и обнаружили, что соседняя дверь не заперта?» «Да». «Вы заходили внутрь?» «Да, заглянула туда. Там явно кто-то жил. В комнате стоит кушетка, и на ней лежит несколько подушек. Было очень душно, накурено, будто этот кто-то не открывал окон. В мусорной корзине лежало несколько использованных лезвий». «В комнате стояли пепельницы?» — спросил Селби. «Да, но они оказались пустыми. Обычно Кар курит сигары, а пепельницы в кабинете были полны пепла и окурков от сигарет. Следов губной помады на них я не заметила, и поэтому решила, что курил мужчина». «Вы видели этого мужчину?» «Нет». «И все время были в доме?» «Да». «К этой комнате с кушеткой примыкает ванная?» «Нет, она напротив. Обычно я там убираю и держу ведро с тряпками для мытья полов». «Вы до чего-нибудь дотрагивались?» — спросил Селби. «Нет». «А лезвия трогали?» «Зачем? Они так и лежат в корзине для мусора». «Кар пользуется безопасной бритвой?» «Нет». «Это очень интересно», — сказал Селби. «Вы не предполагаете, что Кар скоро вернется?» «Не думаю». «Вы сможете пустить меня в дом, чтобы я смог осмотреть эту комнату?» «Могу, но боюсь неприятностей». «Все будет в порядке, не волнуйтесь». «Уезжая, Кар сказал мне, что если придут с ордером на обыск, я могу их впустить. Но без ордера никого». Селби поднял трубку и связался со службой шерифа. Заместитель Брэндона сказал, что шеф полчаса назад ушел домой. Тогда Селби позвонил Брэндону домой. «Рекс, ты спишь?» — спросил он. «Пока еще нет, но собираюсь. Думаю, тебе надо приехать сюда. Захвати с собой мирового судью. У меня появились некоторые документы. А вы, миссис Фермелл, идите домой и ждите нас», — обратился Селби к женщине. «Будет лучше, если вы все успеете сделать до его возвращения», — сказала она. «А потом можете оставить мне копию какой-нибудь официальной бумаги». Селби кивнул. Она встала. «Я только хотела, чтобы вы знали, как я ценю то, что вы сделали для моего мальчика». «Вы тоже мне очень помогли», — отозвался Селби. «Я рада», — сказала женщина и ушла. Селби вышел в приемную, вставил в машинку лист бумаги и стал печатать двумя пальцами. К приезду шерифа и мирового судьи бумага была готова. «Нам нужен ваш дактилоскопист», — обратился он к шерифу. «Мы отправляемся в дом Карра с обыском». «Сынок, ты что, белины объелся?» — озабоченно спросил Брэндон. «Возможно», — согласился Селби. «Но мы должны действовать быстро». Пока мировой судья оформлял под присягой письменные показания Селби и Брэндона, приехал Боб Терри. Его подняли уже с постели. Вооружившись ордером на обыск, Селби, Брэндон и Терри отправились на Orange Heights. Машину оставили возле дома. Селби позвонил, и Агнес Фермелл открыла дверь. «Что вам угодно?» — спросила она свирепо. «Я окружной прокурор», — ответил Селби. «Да, знаю. А это шериф Брэндон». «Вижу. А это Боб Терри, заместитель шерифа. Что вы хотите?» «Нам надо осмотреть дом. Ордер на обыск у вас есть?» «Да», — ответил Селби и предъявил женщине бумагу. «Что вы собираетесь здесь найти? Вам случайно неизвестно? Может быть, где-то в этом доме скрывается Пит Рибер?» «Нет. Он совершил преступление. Я ничего об этом не знаю. Мы должны войти в дом». Она придирчиво осмотрела ордер на обыск. «Но если это будет законно, тогда все в порядке». Миссис Фермол посторонилась и пропустила их. «Думаю, будет лучше, если вы сами покажете нам дом», — предложил Селби. «Прежде всего нас интересует кабинет мистера Карра». «Ему это не понравится», — нерешительно начала была миссис Фермол. «Я знаю». Она молча провела их через гостиную, обставленную в испанском стиле. «Вот его кабинет». Они зашли внутрь. Селби кивнул Брэндону. «Попытайтесь найти отпечатки пальцев», — сказал он Терри. «Потом осмотрите ванную комнату. Возможно, там есть старые лезвия. Вы останетесь здесь и все проверите. Если найдете что-нибудь, сфотографируйте. А мы с Брэндоном пока пройдем по дому. Вы покажете нам дорогу, миссис... Фермол», — подсказала она. «Миссис Фермол». «Хорошо, так покажите нам дом». Они пошли за экономкой. Около одной из комнат Селби спросил. «А что здесь?» «Телескоп». Селби внимательно осмотрел 5-дюймовый рефрактор, установленный на треноге. «Для чего его используют?» «Хозяин увлекается астрономией», — кратко сообщила она. «У него только телескоп или есть еще...» «Нет, есть еще большой бинокль. Думаю, он лежит в ящике стола. Хотите посмотреть?» «Нет, в этом нет необходимости». Селби кивнул Брэндону. Они вернулись в комнату, где работал Терри. «Нашел что-нибудь?» — тихо спросил Брэндон. «Да», — ответил Терри. «Полдюжины скрытых следов. Они совпадают с теми отпечатками, что я вам дал?» Терри кивнул. Селби облегченно вздохнул. «На лезвиях тоже есть отпечатки, очень четкие». «Их мы тоже идентифицируем», — сказал Селби. «Сложите все в конверт, напишите свою фамилию, отдайте Брэндону». Терри так и сделал. «Вы сфотографировали их?» — спросил Селби. «Только собираюсь». «Хорошо, продолжайте». Они смотрели, как Терри устанавливал камеру, щелкал вспышкой. Когда он закончил, Селби подошел к нему. «Отлично, теперь приступим к дальнейшим», — начал Селби и не успел договорить. До их ушей донесся звук мотора автомобиля. «Это мистер Карр!» — испуганно выдохнула миссис Фермол. «Терри, продолжайте делать свое дело», — спокойно сказал Селби. Терри щелкал камерой. Брэндон нервно свернул сигарету. На лестнице послышались шаги, и в дверях с мрачной улыбкой на губах появился Альфонс Карр. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил он.